А как даже и не знаю, что на это сказать. Не думаю, что она пытается таким образом втереться ко мне в доверие или что-то получить. Я и сам сейчас голодранец без дома и племени. Нет у нее причин для неискренности в таких обстоятельствах или я их не вижу. Прислушиваюсь к ее чувствам, на краткий миг активировав псионическую эмпатию. Чистая и незамутненная искренность, открытый клубок эмоций, уязвимый для любого неправильного слова. Нет там никаких скрытых мотивов. Сейчас нет, во всяком случае. Глава 19. Само это ее признание весьма смелый шаг для подростка. Кажется, я этого смелого котенка еще больше зауважал. Немного неловко треплю ее по мокрой голове, желая выказать свою поддержку. На что она придвигается ближе и прижимается слегка холодным боком, намекая на то, что неплохо бы ее обнять. Ну да, тут сейчас весьма прохладно, уже протягиваю к ней руку, прижимая к себе. Кажется, с минуты на минуту ее вырубит и она отправится в сон. Подхватываю ее сползающее ко мне на колени тело. В моих руках она расслабляется, глазки закрываются. Поднимаюсь и двигаюсь к лежанке с ее довольно легкой тушкой на руках. Слышу едва разборчивые затихающие слова. Обещай мне, что я буду самой первой и самой главной женой МММ. Чё? Вот ведь когда это мы успели договориться о свадьбе. О чем вообще думает эта пигалица? Встрепенулась, требовательно заглядывая мне в глаза, пока я тащу ее совсем не маленькое ужительце к подготовленной лежанке, стараясь при этом не навернуться ни на какой кочке в неверных сполохах от затухающего костра в темноте от собственной тени. Обещаю, обещаю, спи уже, невестушка. Чудо в перьях, ты невеста? Да не, она не может, это серьезно. Ребенок, вырасти сначала, потом о женихах думай. Не могу я ее пока что иначе воспринимать, да и незачем. Пройдет пару лет, едва ли она меня вспомнит потом вообще. Ага, ты обещал. Сонно шепчет угасающим голосом уплывающая в страну снов уставшая свежеиспеченная сирота. Не ласков этот мир к своим детям, впрочем, когда и где было иначе. Зато и возможности в нем тоже есть уникальные. Осталось только их найти и суметь взять. Присаживаюсь возле уснувшей под тонким дорожным плащом, свернувшейся в клубочек на расстеленной ранее лежанке, девочкой, и начинаю рассматривать ее изменившиеся после пробуждения каналы циркуляции энергии. Не то, чтобы у меня раньше было желание или возможность изучать структуру ее энергетики до пробуждения, но нескольких непробужденных я все же успел рассмотреть, пока еще осваивался в городе, причем довольно подробно. Так что сравнивать сейчас мне есть с чем. У непробудивших свою магию каналы энергии на самом деле тоже присутствуют. Просто они как пустые водопроводные трубы, в которых нет воды, сухие и пустые. А из-за того, что энергия их не наполняет и по каналам не течет, местные считают, что до пробуждения их у них и нет. Что вовсе не так, что существенно обычно у только-только пробудивших источник учеников я наблюдал в каналах ошметки мусорных нитей, плавающих повсюду как хлопья грязи в плохо помытой кружке, в которую снова налили воду, взбаламутив вековые накопления. А у более зрелых культиваторов эти ошметки приткнуты повсюду в разных случайных местах каналов, в стыках у отдельных точек выходов энергии у кого где, в общем. И как я теперь понимаю, они появляются как раз вместе с усвоенной энергией при употреблении мяса местных магических животных. Здесь же, у Ланы, я наблюдаю несколько иную картину. В ее каналах по общему количеству примерно столько же мусорных нитей, как и у других местных пробужденных. Только эти нити сохраняются значительно более целыми кусками, а не облаками ошметков. И эти самые куски будто бы прибиты течением энергии вдоль стенок некоторых каналов. Кажется, именно в этом разница. Инициация огнем рвет мусорные ошметки на части, возможно, какой-то процент сжигая, а остальные разгоняя хлопьями магического мусорного пепла по всей системе. А водная инициация плавным потоком энергии отодвигает мусорные нити к стенкам каналов, уменьшая препятствия для движения энергии в целом, но блокируя часть пропускной способности мусорными нитями, которые пробуждение само по себе вообще никак не затрагивает. Возможно, вымывает часть, но напрямую не уничтожает. И какой-то объем в канале они все же занимают, сужая его пропускную способность, а может и еще какие нехорошие последствия создают. Короче говоря, мусор так или иначе все равно остается, причем в изрядных количествах. Не знаю, чем это грозит местным, но судя по восторгу той девочки, когда я почистил ее кота чистые каналы, это хорошо. Тогда стоит и для Ланы проделать что-то подобное. Начинаю плавно водить над свернувшимся в клубочек телом руками, выпуская из кончиков пальцев нити моей магии, параллельно отслеживая псионикой течение энергии в системе циркуляции Ланы и подправляя движение собственных нитей магии, потихоньку проникая. Да, наконец-то мои тонкие ниточки маны внутри ее каналов. По лбу стекают капли пота, концентрация достигает предельного напряжения. С котом я особо не заморачивался, животина хоть и знатная, но там и выбора особого не было. Без моей помощи кот просто помер бы, так что я ничем особенно не рисковал, разве что разозлить призвавших меня на помощь авантюристов. А тут ведь живой человек, и если я ничего не буду делать, она вовсе не умрет, а просто останется обычной девочкой со вполне типичной для местных энергетической системой, пускай и немного специфической благодаря нетипичному пробуждению, но в целом вполне обыкновенной, разве что у нее есть еще какие-то индивидуальные особенности, из-за которых она, собственно, и была похищена, о чем мне ничего не известно. Может быть, те люди руководствовались какими-то собственными критериями и желаниями, а может, хватали любую понравившуюся. Как-то некогда мне было расспрашивать их миньонов, да и не было там главных инициаторов похищения, так, обычная охрана. Но сейчас я могу сделать для нее что-то, что, возможно, поможет ей в будущем выжить. Остаться в стороне, раз уж взялся помогать, то делай это до конца. Да просто хочется мне это сделать, вот и все. В конце концов, она моя будущая жена. Должны же у нее быть хоть какие-то выдающиеся достоинства. Хе-хе. Поэтому аккуратно цепляю одной из веера собственных нитей магии ближайшую мусорную нить и веду всем пучком дальше вдоль ее канала, постепенно подхватывая все больше и больше инородных вкраплений от употребления местной магической детской кухни. По завершении процесса через внешние выходы клапаны вывожу собранный улов наружу и выбрасываю комок мусорных нитей в направлении тлеющего костра. Вау! Огонь вспыхивает на добрых пару метров, словно в него высыпали килограмм гранул отработанного флаерного топлива. Хоть это и категорически запрещено, и опасно, и экологический контроль бдит, но мы в детстве с пацанами такое пробовали. Хорошо, что нас тогда не спалили ни системы наблюдения, ни случайные прохожие. Серьезно, никто бы нас не наказал, но ору и проблем было бы. Вот и здесь, костер полыхает на добрых полтора метра, постепенно уменьшаясь, а я в шоке наблюдаю, как истаивают в огне мусорные нити, отдавая свою энергию пламени костра. Интересно, не подобным ли образом работает огненная инициация? На секунду припоминаю свои ощущения. Да нет, там совсем другие впечатления были. Если и есть что-то похожее, то очень отдаленно. Возвращаюсь к спящей Лане, успевшей отвернуться от полыхающего пламени костра и его чересчур яркого света, и повторяю процедуру еще несколько раз, пока в каналах не остается никаких мусорных нитей, доступных моему восприятию. Фух, что-то устал я, то ли от долгого дня, то ли от напряженной концентрации внимания, то ли от самого процесса. Подкидываю валежников, стихшие до обычного уровня пламя костра, активирую тревожный режим нейросети и укладываюсь спать на собственной лежанке. Завтра будет завтра. Проснулся утром от тихих переливов нежного девичьего голоса, слегка запыхавшись, напевавшего простую легкую мелодию. Открываю глаза и застываю от весьма увлекательного зрелища танцующей в пронизывающих лесные кроны косых солнечных лучей девушки. Угловатой, еще совсем детской, но такой искренне счастливой, что невольно сам начинаешь радоваться вместе с ней. Лана выполняла что-то вроде древней гимнастики, наподобие той, что я когда-то изучил в качестве развлечения. Мягкие и плавные движения, вовлекающие в себя все тело, затрагивающие почти все группы мышц, укрепляющие связки и поддерживающие тонус. На удивление, ее система тоже весьма гармонична и продуктивна, что-то вроде общеизвестного искусства. А потом она заметила, что я проснулся, и с визгом бросилась меня обнимать. Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо. Как маленькая панда, вцепившаяся в мать, повалила меня назад на лежанку из валежника, больно впившуюся мне в спину какой-то неудачно сдвинувшейся от резкого движения веткой, между прочим, а потом почему-то разревелась. Я знала, я точно знала. Ты принц из сказок, беглый наследник древнего могущественного клана, скрывающийся от врагов в нашей глуши. Надо же, какие сведения. Я сам об этом не знал, а ты, оказывается, уже знала, да еще и точно. Девушка, раскройте пошире глаза, мир гораздо больше и интереснее, чем вы можете себе только представить. Перед вами псион из далекой-далекой, а впрочем, неизвестно, далекой ли или тут все рядом, где-нибудь в подпространстве. Дайпсион, я ранга D8, но ведь не принц же, да, я намного лучше. А потом на меня снова уставились заплаканные, но счастливые глаза, и, о чудо, молча, только умопомрачительная заразительная улыбка, помогающая мне понять, что все я сделал правильно, ради этой улыбки. Погодите-ка, вот как так-то, я ведь ничего такого не собирался, а уже готов ради этой пигалицы почти на все. Ну, на краткий миг был готов, пока она дарила мне эту свою да что там, просто невероятно прекрасную улыбку, на которую хотелось смотреть и смотреть. Именно потому, что улыбалась она только для меня, не ожидая ничего взамен. Просто так, это какая-то местная магия. Спустя какое-то время мы все же поднялись, занявшись утренними делами и сборами, а затем, позавтракав остатками вчерашних бутербродов, выдвинулись в путь, обсуждая по дороге свои будущие планы. Все же, оставаться жить в лесу для нас обоих совсем не вариант, так или иначе нужно выдвигаться к людям. Поэтому мы и двигались потихоньку к относительно крупному городу Красту в соседней освоенной человечеством области, примыкающей к той, где располагался покинутый нами город Зизл. Вроде бы, по местным легендам, так когда-то звучала вода, текущая с горных склонов бурным потоком по весне. А Краст, что ж, может, и там есть местные легенды о названии. На второй день пути по лесу нас нагнал зверек Лопоух, которого я подкармливал в мастерской Берга оболочками камней силы. Пришел и начал нагло верещать, обвиняя меня в пренебрежении своими обязанностями, на что я совершенно автоматически послал ему псионическую волну сожаления о том, что нет камней-то, нечем мне его в дороге кормить, а потом задумался о том, почему я, собственно, раньше так не сделал, чтобы с ним пообщаться, но, пары мгновений спустя, понял, что просто было забавно с ним играть в приручение. Пока я думал, зверек куда-то пропал, а потом притащил мне маленькую горстку камней, набив их за щеки, как орешки, высыпал передо мной и ждет, и где только добыл, наверняка каких-то авантюристов ограбил, мелкий паршивец. Даже удивительно, почему он ест именно оболочки. Насколько я понял, большинство местной живности их избегает. Хотя что я на самом деле знаю о местной живности, это все мои домыслы. Хочется ему, пускай. Под отстраненные размышления и под двумя парами любопытных взглядов, Лана и Лопоуха, привычно вскрыл камни, вынул комки энергии, собрал оболочки в кучку и пододвинул их на сорванном с ближайшего куста листочке зверьку. Тот мгновенно умял их и пропал где-то в лесу. Энергию из камней я использовал для подзарядки накопителей собственных амулетов. По привычке поглотил остатки мягкой и теплой, еще немного расширив свои энергоканалы. Так и не придя ни к каким выводам, просто мысленно махнул рукой. Ну, приходит и приходит, чего уж тут, вреда нет, польза есть, пускай его. Лопоух так и продолжил прибегать примерно раз в день, притаскивая с собой каждый раз по нескольку камней силы один ранга. А они, между прочим, денег стоят. Обворовывает бедных авантюристов, паразит такой. Камни обычно продаются примерно так же, сколько стоят услуги зачарователя по зарядке, т.е., где-то по 12 золотых. Какие-то особо редкие и востребованные виды могут стоить дороже, какие-то распространенные чуть дешевле, но в целом где-то около того, что, понятное дело, делает эксплуатацию амулетов доступной лишь более-менее обеспеченным людям, или тем, кто живет работой с разнообразной магией, где они и применяются в основном. Несколько раз на нас нападали звери один ранга, обычно я слышал их загодя и, если видел, что нас преследуют или не удастся разминуться, Лана забиралась на дерево повыше, а я разбирался с угрозой. Из любопытства я пару раз разделывал туши, сначала для того, чтобы найти камни энергии, а потом и просто изучая. Камни энергии, как оказалось, могут быть совершенно в разных местах у разных видов животных. К примеру, у гигантского паука, кошки, птицы и змеи совершенно нет общих мест, где могли бы прятаться центры силы. У паука нет мозга, у змеи ярко выраженные середины тела, у птицы голова маленькая и так далее. Поэтому камни могли быть где угодно, но в основном располагались примерно в середине физического тела. Не знаю, почему так. Впрочем, не могу утверждать с уверенностью, что явление не подчиняется никаким законам. Я слишком плохо знаком с физиологией магических животных для этого. Вообще никак не знаком, если на то пошло. Так что, возможно, какая-то система в этом есть. Просто мне она пока неизвестна. Наблюдая за тем, как распадается энергосистема, прыгнувшей на меня из засады, как она думала, змей. Я видел, как ошметки разрушающихся после смерти животного энергоканалов расползаются в тканях убитого мною животного, загрязняя их своей мусорной энергией. Видимо, в этом и была причина того, почему, употребляя мясо животных, люди получали такие загрязнения. Само по себе мясо было наполнено силой, потихоньку теряя рассеянную в нем энергию после гибели животного, но не слишком быстро. А мне было жалко оставлять пропадать такую гору еды. Змея была не маленькой, больше 1,5 метра длиной и толще моей руки. Не то, чтобы моя рука была уж сильно мощной, просто до толщины ноги змея все же не дотягивала. А потом я попробовал потянуть за кончик болтающейся внутри мяса мусорной нити, и она на удивление легко покинула тело змеи. Как будто это обычное плетение, которыми я уже наловчился манипулировать. Из любопытства я попробовал очистить тело змеи от ошметков разрушившейся со смертью животного энергосистемы, и у меня все получилось. Осталась только чистая энергия, довольно медленно рассеивающаяся в пространстве. На пару недель этот процесс точно растянется, если мясо не испортится раньше, конечно же. И так мне стало жалко его выбрасывать. «Лана, а как мы можем приготовить мясо?» Она сначала скептически посмотрела на меня, потом на змею. «Нам нельзя есть это мясо, ты же знаешь. Даже мне уже нельзя, я уже тоже прошла посвящение». А потом в ответ на мой требовательный и горящий голодным огнем взгляд все же сдалась. «Можем попробовать запечь в углях». Отводя взгляд и окончательно капитулируя, подала идею она. В итоге мы устроили привал и начали готовить мясо змей. Изрядно провозившись с тем, чтобы снять шкуру, вычистил внутренности, следуя инструкциям Ланы. В этот раз я не боялся испортить продукт. Все равно, если его просто оставить, это мясо пропадет или достанется диким животным. Так что трепетное отношение к натуральным продуктам не помешало мне приступить к кулинарным экспериментам, хоть и в несколько неподходящих для этого условиях. Ну, где поймал, там и готовлю, вот мой новый принцип. Хе-хе. Глава 20. После того, как нарезал мясо на большие куски, завернул в листья, закопал под будущим костром, развел огонь. С одной стороны крупные куски мяса превратились в угли, а с другой оно осталось сырым. Первый эксперимент оказался неудачным. Тогда я попробовал положить листья с мясом на еще тлеющие угли. Мясо сгорело вместе с листьями. Следующий вариант, который я опробовал. Смеющаяся Лана отобрала у меня мясо, разворошила угли костра, погрузила листья в едва тлеющие угли и присыпала сверху всеми оставшимися, запретив мне подбрасывать новые ветки. Ну и ладно, ну и пожалуйста. Не очень-то и хотелось. Истекая слюнями, я бродил вокруг продолжающих тлеть углей костра, не решаясь, впрочем, донимать священнодействующую Лану вопросами. Спустя 40 минут она снова раздвинула все еще тлеющие угли от прогоревшего ранее костра, достав с краешку один из завернутых в листья кусков, развернула. Ах, что за чудный аромат! Всю поляну окутал этот дивный запах. Девочка было потянула руку к вкусному кусочку, отдернула, снова потянула, и я разрывался от желания сказать ей, что это мясо ей кушать можно. Умиление и попыток не захлебнуться собственной слюной, высматривая в костре следующий сверток листьев с мясом. Потому что чувствую, что этот она мне уже все равно не отдаст, даже если я промолчу. «Скай!» — плачущим голосом произнесла она мое имя. «Упс, кажется, шутка зашла слишком далеко. Лана, это мясо тебе кушать можно, но только это, подготовленное мной, поняла?» Серьезно говорю ей. «Правда». На меня посмотрели с такой надеждой. «Правда». И абсолютно счастливая улыбка расцвела на милом личике моей невесты. Почему-то в этот момент я вовсе не испытывал никакого протеста, называя ее этим громким титулом. А я разрывался от желания продолжить любоваться неземным счастьем на личике, уплетающей сочные, жирные, поджаристые. Схватив палку, разбрасываю угли и наконец-то тоже добираясь до вожделенной порции, мысленно возмущаясь. Я, конечно, не шеф-повар, но сколько можно ждать-то? Если повар не дает еду, а только ест, наверное, это нормально, самому взять себя большую две порции. Держа в руке горячие листья, наконец-то мои зубы впились в эту чистую квинтэссенцию блаженства. И даже писк нейросети, уведомляющий об изменениях параметров, меня не смог отвлечь от этого процесса. Мы оставались на этой полянке еще 2 дня, пока не прикончили всю змею. А спустя несколько дней на нас напал большой енот, с 0,5 метра высотой. И мы снова сделали привал на 2 дня. Запланированные 2 недели превратились в 1,5 месяца счастливейших воспоминаний о совместном путешествии по лесу и поедании вкуснейших разнообразных Только пауков мы не встретили, но Лана говорит, таких зверей не бывает. Не думаю, что решился бы попробовать что-то такое, хотя едят же люди лобстеров, со всеми этими их клешнями, усиками, панцирем. Так что кто знает, но вот из тех, что нам попадались, съедобными оказались буквально все. Пара мохнатых серых грызунов с мощными задними лапами, нелетающая кустовая птица, несколько крупных ящериц, неповоротливых и медлительных на рассвете. Почти все животные были некрупными травоядными, грызунами, птицами или пресмыкающимися, и являлись пробужденными. Чистых хищников мы не встречали, но ведь и пробираемся мы по самому краешку леса. Зато, пока делали привалы, подобрал себе комплект усиливающих, ускоряющих и защитных амулетов из трофейных, и начал тренироваться их использовать. Они ведь действуют почти как экзоскелет средней и тяжелой брони, усиливают и ускоряют движение пользователя. Но, в отличие от брони, тут нет защиты от дурака, и если не умеешь контролировать силу, легко можно травмироваться с непривычки. Именно поэтому я не использовал подобные амулеты во время освобождения Ланы. Даже если бы мне сделали скидку и удалось приобрести комплект, они бы мне скорее помешали, чем помогли. Поэтому теперь я уделяю изрядное количество времени тренировкам под усилением. Нужно привыкнуть к тому, что каждое мое движение будто бы дополнительно подталкивается. Научиться двигаться, уверенно контролируя свое тело, моя основная задача на текущий момент. Помимо вкусняшек, да, сейчас мои движения похожи на отключившего функцию фильтрации на нейросети и изрядно набравшегося алкоголем докера, которого заносит движением собственных рук, а ноги того и гляди разъедутся от излишне широких шагов. Пока что меня заносит и мотает от малейшего взмаха рукой. В общем, привыкать к комплекту мне еще долго. Нейросети – тактический компьютер, конечно, изрядно ускоряют процесс. Достаточно лишь раз совершить конкретное движение, чтобы параметры усиления были записаны и сохранены. Но то нейросеть, моему-то сознанию тоже нужно к нему привыкнуть. И здесь требуется только практика. Пока что я могу лишь медленно и плавно передвигаться, словно паралитик, стараясь не врезаться в деревья и не падать от излишне резких движений под ускорением. Гимнастика чих-пук-бяк-шми изрядно помогает, ее плавные движения словно специально предназначены для привыкания к собственному телу. Ну а хотя почему словно, для этого и предназначены. Ну еще и гибкость с выносливостью тренируют, а может и еще что-то. Все же, недавние события четко показали, что даже в благоустроенных городах нельзя чувствовать себя полностью в безопасности. Пускай внешне там и все спокойно, но в тени скрываются разные, хотя дуалисты не очень-то и скрываются. Поэтому все последние недели я упорно осваивался, попутно немного модифицировав свой личный комплект амулетов, завязав его активацию на нейросети и ее контроль окружения. В случае опасности комплект включается мгновенно, ведь лишние пару секунд на ручную активацию амулетов могут оказаться критическими. Надеюсь, эти приготовления мне и вовсе никогда не пригодятся. Но все хорошее когда-то кончается. Окончательно присытившись лесными красотами, решили все же выбираться к людям. И вовсе я не заводил нас на территории зверей специально, это само получалось совсем случайно. А, да кого я обманываю? Конечно, заводил. Но не бегать же самому за ними по лесу, строго-настрого запретив Лане употреблять мясо животных без моего обязательного участия и погрустив какое-то время о том, что самому не скоро удастся отведать этой вкусноты. Мы все же направились в сторону дороги, чтобы выйти к людям. Если бы я мог торговать мясом животных, которое можно есть взрослым, я бы, конечно, мог озолотиться. Но скорее меня бы заперли в клетку и заставили готовить для тех, кто первыми бы меня поймал. А покупать сырое мясо, чтобы готовить для себя, привлечет слишком много внимания и лишних вопросов. Питомца может завести, чтобы оправдывать подобные покупки. Вспоминаю Лопоуха, поначалу он постоянно приходил, я даже предлагал ему пару раз мясо животных, и запеченное, и сырое. Но он его только лапкой потрогал, фыркнул и есть не стал, а последние две недели вовсе куда-то пропал. Так что не видать мне пока питомца, разве что другую какую животинку завести, вместо Лопоуха. Но боюсь, он в один из дней может притащить мне вынутый из нее камень силы, чтобы я помог ему сожрать его оболочку. Что-то сомневаюсь я, что в округе столько авантюристов, которых он мог бы ограбить, сколько он камней мне таскал. По 4 штуки в день на протяжении месяца, пока куда-то не пропал. А уровень его определить я так и не смог. Нет у него уровня, он вообще не ощущается ни в магическом восприятии, ни, что еще более удивительно, в пси. Но вспоминая его скорость, показанную в самый первый раз, ох, что-то сомневаюсь я, что это простое животное. А о питомце все же стоит подумать, может, удастся с лопоухом как-то договориться, чтобы Пета мне не обижал. Все же, даже если он согласится жить со мной, никто все равно не поверит, что мясо зверей жрет этот милый маленький пушистый зверек. Нужно какое-то большое оправдание и большой зверек. Но его ведь и правда тогда кормить придется, заботиться о нем, эх. Проверяю показатели своей энергосистемы после полутора месяцев путешествия по лесу и мясной диеты. Энергоканалы 0.27, резерв 12.21, ядро 12.21. Прирост от употребления мяса зверей, конечно, меньше, чем от поглощения мягкого и теплого из камней энергии. Но ведь и мясо само по себе вкуснее, да и добыть его легче. Это в города его редко привозят, потому что тушия изрядно весит и не так уж дорого стоят. Но если задаться целью и немного поохотиться самому, или оставить заказ в гильдии авантюристов, чтобы это сделал кто-то за меня, то легко можно добыть сколько нужно. В итоге мы все же вышли к людям, и спустя еще 2 недели путешествия, когда на своих двоих, когда со случайным попутным транспортом, иногда ночуя на стоянках караванов, иногда на постоялых дворах, добрались наконец до цели своего путешествия, Краста. Город был огромен, невероятен и невероятно странен. Он располагался по обе стороны от огромного разлома в земле, раскинувшись по обширной территории вокруг, охватывая разлом с обеих сторон. А учитывая, что значительную часть пространства занимает сам разлом в центре города, это раздвигало его границы еще шире, делая Красты вовсе необъятным для взора. При этом я нигде не видел мостов или иных переходов через гигантский провал в центре города. Краст напоминал собой огромный кошачий глаз, с длинным узким разломом в центре, с поправкой на его великанский размер, и охватывающими его бесконечными кварталами городской застройки, раскинувшимися кольцом или вытянутым эллипсом вокруг центра. Если кто-то захочет попасть из одной части города в другую, ему придется добираться в обход всего разлома. По мере приближения к городу невольно внимание переключилось на рассматривание стены. Еще больше, чем в Зизле, на ней виднелись сколы и выбоины, словно кто-то кидал в нее огромными камнями. У подножия стены не видно никаких посторонних объектов, а по внешнему виду повреждений я не могу судить о том, давно ли это случилось, но само их наличие. Вход по-прежнему был свободным, ни требования оплаты, ни досмотра. Хотя некоторое рассеянное внимание откуда-то изнутри скрытых в стене проходов ощущалось отчетливо. Мною ощущалось, по крайней мере. Стало быть, какой-то досмотр все же есть, просто не мешающий движению потока людей и грузов в обе стороны. А оплата? Думаю, город свое с нас все равно так или иначе возьмет. Глядя на толпы людей, вливающихся в широкие городские ворота, невольно осознаешь, что это не маленькая деревенька или городок, где для стражи возможно проверять всех новоприбывших. Это местный мегаполис, и не стоит мне забывать о том, что несмотря на всю внешнюю примитивность местной цивилизации, люди по-прежнему опасны и непредсказуемы, когда их стремления затрагивают маленького тебя. Это я на фоне стены маленький, а так-то я активно расту. За 1-5 месяца путешествия вот уже немножко подрос, да. Пока добирались до среднего кольца, успевали глазеть по сторонам. Лана больше смотрела на женщин и товары в лавках по пути, а я обращал внимание на экипировку и животных. Да, тех самых, на которых передвигаются местные, верхом и в повозках. Вот большущая выдра, почти в метр высотой, без видимого напряжения тащит открытую двухколесную тележку с хозяином и пассажиром, похожую на лавочку со спинкой на колесах. Местный аналог городских флайеров или наземного такси. Мимо нас проносится воин на 3-метровой ящерице, стремительно обгоняя колесный транспорт. Невольно поднимаю голову к небу, ожидая и там увидеть потоки летающего транспорта, но нет, слава богу, этот мир не настолько похож на мой родной. Хотя, уверен, летающие петы здесь есть, но массово их не используют. По крайней мере, в Красте. Спустя несколько часов добрались до более-менее приличного района. Спросил у мальчишки ближайший постоялый двор. Тот немного странно покривился, но все же указал рукой на здание дальше по улице. Сейчас мы примерно в середине кольца. Кварталы попроще остались у стены. Дальше в сторону разлома начинаются районы складов и мастерских. А здесь, насколько я или моя нейросеть успел уловить из разговоров вокруг, находятся места расположения местного среднего класса. Постоялые дворы для приезжих здесь поприличнее, чем ночлежки у стены. Лавки уважаемых торговцев, портных, начинающих зачарователей, начертателей, духоловов и другой братьи, услуги которой постоянно требуются многочисленной армии народа, ежедневно отправляющихся в разлом в поисках добычи, богатства и прилагающейся к ним силы. Через распахнутые настежь ворота заходим с Ланой в просторный двор указанного нам здания, где едва не оказываемся сбитыми с ног проносящимся мимо огромным мускулистым посвященным один ранга с двумя бочками под мышками. Успеваю выдернуть Лану из-под катка этой несущейся куда-то туши и застываем в воротах. Да внутри какая-то бесконечная суета. Вижу в стороне спорящих приказчика и закупщика рядом с парой повозок, груженных деревянными ящиками и бочками. У стены какое-то мохнатое мелкое животное копается в порванном мешке, из которого высыпалось на землю что-то сыпучее. Дальше в глубине двора вижу навесы, под которыми расположилось изрядное количество больших и даже на вид выносливых тягловых животных, обычных животных. Слышу из-за спины приближение к воротам новых повозок, оттаскиваю Лану в сторону от прохода и сам отхожу с дороги. Внутрь направляется небольшой караван из пары десятков бортовых телег. Повозки груженные, закрыты плотной тканью, перетянутой сверху тросами или толстыми веревками. Очевидно, чтобы возвышающееся над бортами маленьким холмиком содержимое не потерялось по дороге. Запряжены странными зелеными мохнатыми кенгуру, на двух ногах, высокие, с узкой вытянутой вперед головой, впереди короткие лапки. Бегут вперед, наклонившись всем телом, словно не замечая веса, который тянут за собой с прилично ощутимой скоростью. Звери один ранга. Срочная доставка ценных грузов. Детишки, что вы тут забыли? Один из сопровождающих мини-караван мужиков обратился к нам. Явно это не то место, где стоит останавливаться. Куда нас тот пацан послал? Нам сказали, что здесь ближайший постоялый двор. Ха-ха, ближайший-то он может и ближайший, только вот тут в основном торговые караваны останавливаются. Из тех, что посерьезнее. Сами видите, степенный мужчина со смешинками и усталостью в глазах обводит внутреннее пространство двора рукой. Не будет вам тут покоя и нормального отдыха. Это место никогда не спит. Жилые комнаты, конечно, расположены с другой стороны постоялого двора, но шум и разгрузки все равно слышно. Это мы к такому привычные уже. Идите лучше в дом авантюристов, дальше по улице. Вон та зеленая остроконечная крыша с дверкой на чердак. Хотя дело ваше, конечно. Кивнув нам на прощание, мужчина направился к остановившимся в глубине двора повозкам. Переглянувшись с Ланой, решаем последовать совету. И правда, что-то это место уж слишком беспокойное. Добравшись до указанного нам здания, входим внутрь. На первом этаже большой общий зал со столиками слева и барной стойкой справа от входа. Не то, чтобы зал полон, но люди есть. Присматриваюсь к посетителям. И правда, авантюристы. Некоторые в полностью кожаной броне. У кого-то наручи и поножи из металла, все при оружии, кое у кого к деревянным подставкам у столов прислонены небольшие щиты. Маги и лучники в защите попроще, не стесняющие движений, но и совсем ею не пренебрегают. Почти у всех присутствующих при себе чувствуются амулеты. И как же тут тихо и спокойно. Вот ведь, я думал, авантюристы люди шумные и беспокойные, а оказывается, до торговцев им ой как далеко. Ну или просто это мы в такой момент зашли. Поворачиваемся к барной стойке справа, подходим к дородному мужчине, расслабленно развалившемуся за стойкой и с видом монаха, достигшего просветления, созерцающим зал. «Простите, в этом месте можно остановиться на постой?» Мужчина все так же безмятежно переводит взгляд на нас, кивает нам куда-то в глубину зала и снова возвращается к медитации. «Да, это вам не торговцы». Глава 21. Проследив за направлением кивка, нахожу взглядом лестницу на второй этаж, незамеченную ранее. Ну да, я, надо признать, больше к людям приглядывался, а не окружение рассматривал. У лестницы столик с девушкой и щитом с ключами за ее спиной. Ага, это явно проход к жилым комнатам наверху, а мужик у входа, видимо, по еде и напиткам. Подходим к девушке за столиком рядом с лестницей наверх. Подскажите, уважаемая, мы с моей подругой можем остановиться здесь на постой? Девушка внимательно осматривает нас с ног до головы, задумчиво кивает, делая какие-то свои выводы. Ну, видок у нас тот еще. Долгое путешествие не добавляет людям красоты и благоухания, хотя как раз последнее добавляет. Хе-хе. Комната или общий зал, «Душевые на этаже или в комнате?» Задумчиво продолжая разглядывать нашу парочку, уточняет девушка. «Две комнаты с душем. Не успеваю договорить, как меня перебивает Лана. Одну комнату, с двумя кроватями, и душем». Смущенно пискнув, Лана прячется у меня за спиной. «Одну комнату», подтверждающе киваю девушке. «Это 9 золотых в день, легкий завтрак входит в стоимость, питание в зале, обед или ужин 1 золотой на двоих. На сколько дней желаете остановиться? Оплачиваю за 5 дней. Все же, стоит немного осмотреться и обжиться, да и отдых в нормальных условиях будет к месту. А дальше определимся. Желаю хорошего отдыха. Надеюсь, вам у нас понравится». Улыбка девушки после оплаты становится чуть более искренней и живой. «Ну да, золото не только меня радует, хе-хе». Поднимаемся в свою комнату на 3 этажа, отпираем выданным нам ключом. Небольшая комнатка, 2 кровати у стен, столик между ними у окна. При входе за куток заглядываю внутрь, с туалетом, умывальником и душем. Простенько, но уютненько, ха-ха. Надо признать, у мастера Берга условия были не намного лучше, но там было как-то по-домашнему, что ли, впрочем, сойдет на первое время. Чувствую, как сзади меня обнимают тонкие девичьи руки, а со спины всем телом прижимается Лана. Активирую эмпатию ба, да она почти дрожит от страха. Оборачиваюсь к девушке, прижимая ее к себе. «Никто тебя больше не обидит, маленькая». Ласково поглаживаю ее по голове, бормоча успокаивающие глупости. «Конечно, далеко не все в этом мире подвластно моей силе. Да что там, какая сейчас у меня сила. Но не говорит же ей об этом в такой момент, правда? В лесу ничего такого не было». Лана держалась бодрячком, даже несмотря на то, что умываться приходилось из ручьев, а питались мы хорошо питались, да, эх, но там не было людей, кроме нас двоих. Видимо, здешние толпы пробудили пережитые ею страхи, вот и накатило. Надеюсь, она не начнет бояться вообще всех людей. Поганые дуалисты, ничего, пересечемся как-нибудь, дайте только стать сильнее. Специально за ними я охотиться не буду, но подгадить при случае возможности не упущу. Когда она у меня появится, это возможность. Спустя несколько минут Лана немного успокоилась, благодарно мне улыбнулась и отправилась в душ, совершенно меня при этом не стесняясь, сбрасывая одежду по дороге прямо на пол. Интересно, у местных вообще нет культуры стеснения наготы, или это она со мной так? У нас, когда каждый раз перед погружением в медкапсулу нужно раздеваться, все уже давно перестали обращать на обнаженность внимание. Если она не приправлена сексуальным интересом и вниманием друг к другу, конечно, мне кажется, или за это время Лана стала чуть более женственной, а все равно ей несколько лет еще расти до того, как до всего. Раздеваюсь до нижнего белья, следующим в душ я, а потом спать, наконец-то в нормальной кровати. Помывшись, забираюсь под одеяло, а потом уже засыпая улавливаю, как ко мне сзади прижимается тощее дрожащее тельце. Опять страхи. Удивительно, в лесу мы совершенно спокойно спали отдельно, и она ничего не боялась, даже не зная о том, что нейросеть контролирует пространство вокруг и никто к нам незамеченным все равно не подберется. Видимо, просто потому, что я был рядом, а в городе вот. Ну что ты будешь делать? Никакого сексуального подтекста в ее действиях нет. Просто два одиноких подростка, нашедших друг друга в этом огромном мире. Утром отправились за покупками. Купить свежую одежду, белье, постричься, познакомиться с окрестностями, узнать местные сплетни. В нескольких кварталах в сторону разлома нашли приличного размера рынок. Толпы авантюристов и группы в грубой рабочей одежде, повозки со странными животными, наездники, снующие в обе стороны. У Ланы разгорелись глаза, так и вертит головой по сторонам, не отпуская мою руку. Впрочем, интересно, улица спится в ободе краста, опоясывающего разлом в центре, пронизывает рынок насквозь, а вдоль основной улицы идут ряды торговцев под крытыми навесами, уходящие в стороны и вглубь, параллельно основной улице. Часть потока людей проходит рынок насквозь, явно направляясь куда-то по своим делам, а часть вливается внутрь, расходясь по многочисленным рядам торговцев. Зайдя немного вглубь, обнаруживаем множество пустых торговых рядов. Основная масса торговцев и людей сосредоточены поблизости от проспекта, а эти места, видимо, на вырост. Хм, оглядываюсь по сторонам, нахожу скучающего охранника в форменной одежде и быстро выясняю у него, что за четверть золотого в день можно арендовать стол для торговли. Места ближе к проспекту, конечно, дороже. Но здесь мы почти на отшибе и плата относительно небольшая. Осматриваюсь, поток людей сюда доходит небольшой, но все же есть. Попробовать? Спустя несколько минут уже занял один из столиков для торговли и рисую табличку, купленными в ближайшей лавке принадлежностями для письма. Зачарованные кисти, не оставляющие клякс, брать не стал. Зачем, если можно использовать тактический модуль, контролирующий мои движения, и вывести вполне себе каллиграфическую надпись густой черной краской обычной кисточкой на ровном прямоугольном листе картона с подпоркой сзади. Видимо, не я один подобные штуки здесь использую для рекламы своего товара. Зарядка амулетов один ранга учеником зачарователя из ваших камней силы в порядке живой очереди. 12 золотых. Отлично получилось. И ни одной кляксы. В предвкушении оглядываюсь по сторонам. Что-то никто не спешит ко мне со своими заказами. Хм, люди проходят, косятся на надпись, читают и проходят мимо. Спустя полчаса один из прохожих, с неуверенной заинтересованностью подходит ближе, жмакая что-то руками в кармане, и задает вопрос: а почему так дешево-то? Высок ли у вас процент неудач или будет низкий уровень заряда? Мужчина выглядит в конец уставшим. Возможно, ему просто неохота тащиться куда-то еще. Почему дешево? Стандартная цена, никаких неудач. Процент заряда зависит от типа камня, скажу точнее, если покажете амулет и камень, как стандартное, везде же 15 золотых за зарядку берут, мужчина от удивления даже взбодрился, хм, говоришь, 15 берут, поворачиваю надпись к себе, быстренько зачеркиваю 12 и исправляю на 15 золотых, мужик на это только удивленно рот открыл, явно уже жалея о своем вопросе и собираясь свалить с выражением детской обиды на лице, для вас, так и быть, по старой цене, как первому покупателю, на что он радостно выкладывает мне на стол амулет. Быстренько анализирую структуру очищения воздуха в замкнутых пространствах, зачем ему эта штука. А, впрочем, из вашего камня силы получится поднять заряд с 12 до 67, не очень подходит под этот тип амулета. Вопросительно смотрю на мужчину, устроит или нет, на что он вываливает мне на стол еще несколько камней. Окидываю жиденькую кучку взглядом. Вот из этого заряд будет почти полным, даже еще и останется немного. Делать, мужчина только молча кивает, а я приступаю к привычному процессу зарядки амулета. Здесь же на рынке купил простую миску под мусорные оболочки камней, скрутил из проволоки подставку под амулеты. Спустя 10 минут довольный клиент расплатился и отправился куда-то по своим делам. Я радуюсь тому, что, хотя бы проживание мы сегодня уже окупили, а потом ко мне потянулся жиденький поток клиентов. Через пару дней один из торговцев со средних рядов предложил мне перебраться на соседнее с ним место. А я подумал, да и согласился. Хоть ко мне в конец рынка и заходят клиенты все равно, но ведь ближе к центру рынка с заказами должно быть еще лучше. Тем более место там все равно не такое оживленное, как в самом начале рынка. Вот уж куда я бы и сам не хотел, чтобы я там не думал. А слишком большая суета вокруг все же отвлекает от работы. Не хотелось бы накосячить с зарядкой амулетов, мне сейчас наоборот хорошую репутацию надо нарабатывать, чтобы клиентов побольше привлечь. Лана начала потихоньку оттаивать, знакомясь с окружением, соседями, торговцами и интересностями вокруг, быстро перезнакомившись с окружающими нас людьми. Впрочем, пока что она все равно старается не удаляться от меня слишком далеко. Все же, ее навыки общения намного лучше моих. Хотя, надо признать, мне это просто не слишком интересно. Да и нейросеть в фоновом режиме продолжает собирать информацию из разговоров вокруг. Так что зачем мне тогда лично с людьми общаться, если это же время я могу потратить с большей пользой? Пускай вон Лана мостики наводит, раз ей это нравится. Торговец рядом со мной продает ковры. Некоторые из них весьма красивы. Пару штук даже зачарованных есть. Особенно мне понравились переливающиеся серебристые тонкие коврики из чего-то, напоминающего синтетический шелк, без зачарований, но при этом стоят дороже зачарованных. Не знаю, какова их практическая ценность, но выглядит красиво. Во всяком случае, мягкие перламутровые переливы света на блестящей ткани невольно взгляд притягивают. Ну и еще у него небольшой лоток с камнями силы на обмен, плюс с кубкой продажа. И с моим появлением рядом торговля камнями идет гораздо более бойко. В среднем камни зверей один ранга стоят в районе 15 золотых, почти столько же, как и зарядка амулетов. Какие-то дороже, какие-то дешевле, но в целом около того. А с другой стороны от нас продается разнообразный инструмент, который постоянно требуется отправляющимся в разлом. Там, как оказалось, добывают плоды зигу, пока еще не успел их попробовать, да и цены на них 10 золотых за штуку. Торговцы скупают их по 2-3 золотых и, очевидно, куда-то перепродают, а здесь, на рынке, можно купить свежие плоды. Иногда добытчики сами выносят на продажу чуть дешевле, но последние пару дней никого из них не было. Подожду, мне не к спеху. Тем более все равно пока не знаю, в чем их ценность. Обедаем и ужинаем едой из заведения неподалеку. Рыночная еда, конечно, не бог весть какого качества, но простую пищу испортить, по-моему, просто невозможно. Тем более она и здесь натуральная. Кажется, начинаю к подобному понемногу привыкать. Спустя пару дней объявился Лопоух. Нашлась пропажа. И даже позволил себя слегка погладить, все равно при этом недовольно урча и фыркая. Мол, цени мою доброту, на какие жертвы я ради тебя иду. Не забывая, впрочем, подставлять под почесывание бока и спинку. Псионического контакта с ним у меня так и не получается наладить. Он по-прежнему никак не ощущается ни чувством магии, ни псионикой. Посылать ему сигналы я могу, только вот он не отвечает. Может, просто не хочет общаться? За прошедшие 3 недели звереныш почти ничуть не изменился. Разве что шерстка стала чуть более блестящей. Но может, это его естественные сезонные изменения? До сих пор не могу понять его природу. Ну хоть не придется больше оставлять мусорные комки на торговом месте, загаживая энергетику вокруг. Оно хоть и не чувствуется особо, да и рассеивается со временем, а все же тяжелое чувство какое-то постепенно создает. С Лопоухом намного лучше. Может, стоит ему имя какое-то придумать? Поглядываю на независимый вид моего утилизатора. Будешь спек. Торжественность момента портит только совершенно безразличная реакция моего питомца. Кажется, он по-прежнему не считает себя моим. Ну да какие наши годы, посмотрим еще, кто кого тут первым приручит. Мимо проходит голдящая стайка девушек в однотипных белых облегающих одеяниях. Впрочем, они из плотной ткани, особо ничего разглядеть не дают. Похоже на форму или что-то подобное, слишком однотипная одежда. Отвлеченно наблюдаю за окружением, продолжая заниматься зарядкой. В последние дни у меня стабильно 3-4 человека ждут своей очереди. Зарядка все же минут 10 в среднем занимает, дольше никто не хочет ждать. Пока амулет впитывает энергию, я глазею по сторонам. Замечаю, как от стайки девушек в белых одеждах, украшенных почти незаметными серебристыми узорами, отделяется одна из привлекательных с весьма выдающимися в нужных местах округлостями и застывает в десятке метров в стороне, остановившимся взглядом наблюдая за моей работой. Никогда не видела зачарователя за зарядкой амулета. Впрочем, я тоже только мастера Берга видел, а его нельзя считать типичным зачарователем. Кто его знает, как другие работают. Потом ее позвали подруги, и она убежала, а спустя пару дней вернулась одна. С полчаса наблюдала за моей работой со стороны, подходя все ближе. «Как ты это делаешь?» — спрашивает так, будто увидела что-то невероятное. Оглядываюсь по сторонам, больше никто так не реагирует. «Что такого-то? Я просто амулеты заряжаю». «Делаю что?» — уточняю. «Занимаешься зарядкой без зеркала касса, внимательно осматривая мое место работы. И огня пельта у тебя нет, а тяжести и неприятных ощущений почему-то не чувствуется. Я бы поняла, если бы ты всего несколько штук в день заряжал, мусор и сам мог бы рассеяться, но у тебя ведь хватает заказов». Присматриваюсь к девушке повнимательнее, замечаю на воротнике знакомый значок. «Да она, похоже, ученица зачарователя». «Зеркала касса, ты из гильдии?» Чувствую легкое любопытство. Мой первый опыт взаимодействия с другими учениками-зачарователями был не очень удачным, так что сейчас я несколько настороженно себя веду. Девушка только подтверждающе кивает. «Ну, зеркало, чтобы нити видеть. Или ты что, на ощупь оболочки очищаешь, что ли?» «На ощупь, конечно. Как еще-то? Да и что тут такого? Как мастер меня научил, так и делаю. Так ведь если плохо очистить камень, мусор забьет систему поглощения энергии амулета и зарядка будет идти дольше, а ты как бы не быстрее нас с зеркалом справляешься. А если оборвать слишком много, процент заряда амулета упадет. Но я не вижу вокруг возмущенных слишком быстро разрядившимися амулетами людей. Кто твой мастер? И почему у тебя нет гильдейского значка или знака личного ученичества?» Девушка продолжает меня расспрашивать. «Ну чего ты пристала, а? Наставник у меня мастер Берг из Зизлая города, небесная ступень, если официально. В личные ученики он меня не принял, а в гильдии я свободным слушателем числюсь. То есть ты, получается, свободен? Девушка выглядит не на шутку удивленной. Язара, еще увидимся. И убежала. И чего приходила? Спрашивается, что за зеркало Каса и огни Пельта? Кажется, это как раз те инструменты, которые все же используют другие зачарователи при зарядке. Недаром девушка выглядела такой удивленной, когда спрашивала о них. Вот я так и знал, что мастер Берг еще где-то экономит. Внимательно смотрю на свои инструменты, миску, подставку под амулет и лопоуха, умывающегося по нашу сторону прилавка, чуть в стороне от меня. Независимость свою обозначает. Свеженареченный спек, последнее время, даже никуда и не убегает. Только время от времени мусорные оболочки хомячит, когда сколько-то накапливается. На ночь где-то пропадает по своим пушистоухим делам, а утром уже снова ждет меня на рабочем месте. А с другой стороны все и так работает, зачем что-то еще придумывать? Ну в самом деле, если зеркало нужно всего лишь для того, чтобы видеть нити, то на кой оно мне сдалось, я-то и так их вижу. Огни Пельта, видимо, чтобы оболочки сжигать. Ну а у меня спек вместо них. Пожимаю плечами, да и выкидываю девушку. Зару из головы. Тем более Лана как раз подошла к нашему месту работы с перекусом из ближайшей забегаловки. Завернутый в хрустящие сочные листья салат с мясом, хлебными шариками и острым соусом внутри. Какой бы простой ни была рыночная еда, вкусно же. Все мое внимание переключается на возможность похрустеть сочным, пикантным ням-ням. Глава 22. Лана улыбается мне и отправляется на тестирование. Мы договорились, что если она поступит в местное отделение секты сердечной чистоты, то я сниму постоянное жилье в городе и мы будем встречаться по выходным, проводя время вместе. Она, конечно, воображает себя счастливой будущей женой, которая будет проводить время с женихом. Я же просто чувствую за нее некоторую ответственность и потребность позаботиться, ну и заодно посмотреть, к чему приведут мои действия по очистке ее каналов, хе-хе. Надеюсь, к чему-то хорошему, а может к очень хорошему. Тем утром после посвящения Лана была чудо как красиво. Ну, радостью сияла до небес, во всяком случае. Даже мне немного перепало обнимашки. Детские невинные обнимашки. Вот когда мы оба повзрослеем, появится потребность и способность получать удовольствие от всякого разного общения, тогда и будем это самое разное. А пока что, наш уровень, это прогулки по городу за ручку и все. Больше ничего не успели пока что. Можно было бы, конечно, и вовсе никуда ни одному из нас не вступать. Но ни я, ни она, не имеем ни малейшего понятия, как развиваться культиватору. Какие-то знания, конечно, можно найти. Но помня рассказ мастера Берга Бейрер, я не рискну доверять чему-то, что получено из непроверенных источников. А из проверенных остаются лишь аукционы и торговые дома, где покупают техники кланы, и за которыми эти же кланы и присматривают, четко отслеживая всех, кто хоть что-то там приобретает. И иногда эти покупатели бесследно исчезают, а какие-то из кланов, а чудо, внезапно находят древние свитки со знаниями, по удивительнейшему стечению обстоятельств совершенно случайно совпадающие с теми, что были куплены пропавшими. Конечно, кланы не афишируют подобные приобретения, но внезапно начавшие использовать новые техники члены этих кланов говорят сами за себя. Все это я почерпнул из фонового анализа разговоров вокруг меня нейросетью. Может показаться, что я ни на что вокруг не обращаю внимания. Однако нейросеть фиксирует даже малейшие разговоры вокруг, которые вообще способны уловить мое ухо, вычленяя их из любого шума и гамма. Выключите все звуки вокруг, и тихий разговор у стойки бара между парой подозрительного вида закутанных в балахоны по самые брови личности в полной тишине будет отчетливо слышен. Но когда вокруг шум, тот тихий разговор разве исчез? Нет. Обычное человеческое восприятие отсеивает любые более тихие звуки, чем самый громкий звучащий шум. Отчего в шумных местах мы слышим лишь то, что вблизи или достаточно громко. Это не потому, что тихие звуки исчезают. Мозг и природные средства звуковосприятия просто фильтруют их, то ли отсеивая как неважные, то ли в силу природного несовершенства. Но нейросеть способна распознавать и обрабатывать вообще все, и близкое, и далекое. И тихий разговор у того самого бара, и громкие вопли рядом со мной. Распознавать, обрабатывать, вычленять полезное, создавать перекрестные ссылки, отсеивать информацию, которую не подтверждают другие источники, помечать как слухи то, о чем все говорят, но доказательств в виде известных событий, подтверждающих или опровергающих слух, нет. Так и удалось узнать, в частности, о такой вот скрытой части жизни некоторых кланов, касающейся торговли техниками, отчего они были немедленно занесены в черный список как те, с которыми стоит избегать ведения дела или держать ухо востро, если все же придется. Поэтому было решено, что Лана вступит в секту, из которых была выбрана та, у которой самая позитивная репутация, ну или меньше всего упоминания о создаваемых их адептами проблемами, ранжированными по количеству этих самых адептов и частоте их выходов в город. Не то, чтобы это о чем-то действительно говорило, но хотя бы откровенно проблемные места мы таким образом отсеяли. А пока Лана будет изучать техники культивации, которыми со мной поделиться все равно не сможет, я попытаюсь сдать экзамен на зачарователя один ранга, чтобы найти информацию по собственной культивации там, пытаться как-то обойти ограничения на распространение клановых или гильдейских техник. Теоретически я мог бы провернуть подобное, но я еще не сошел с ума. Если я только попытаюсь сделать что-то такое, против меня ополчатся все. Никто не хочет, чтобы в один прекрасный момент его тщательно собираемые и хранимые как зеница ока знания оказались известны широкой общественности. Не то, чтобы подобное совсем не происходило, что-то допросачивается, как и сотни фейковых техник, за множеством которых кланы скрывают собственные знания, иногда все же вырывающиеся в массы, зачастую специально распространяя опасные или вредные методы. Ну и друг у друга они регулярно всякие ценные знания воруют, отчего столь же регулярно случаются войны или конфликты. Сильный возьмет свое силой, слабый не рискнет воровать у сильного, а равным остается или воевать, или шпионить в ответ. Чем они большую часть времени и занимаются, редко доводя противостояние разведок до прямых столкновений. Потому что пока два клана дерутся, на них ослабленных может напасть сразу альянс третьих, да и вырезать подчистую, поделив трофей между собой. Понимая это, все друг другу улыбаются, но не забывают держать руки поближе к оружию. Поэтому я одобрительно киваю Лане в знак поддержки, а она отправляется в павильон тестирования способностей, где расположены круги тестирования. Это продвинутая версия тестирующих колонн, использовавшихся в Академии, где я получил пробуждение в самом начале своего появления в этом мире. Академии, все же, набирают магов для государственных служб и делают это массово. Поэтому используют более простые колонны. Гильдии поступают аналогичным способом, так как в них всегда есть потребность в большом количестве низкоуровневых магов, тех, кто возьмут на себя самую простую рутинную работу, заказы на которую гильдии всегда получают в большом количестве. Одна зарядка городских амулетов для магистрата гильдии и зачарователей чего стоит, не говоря уже о прочих нуждах других городских гильдий, сект и служб. Это частные заказчики обращаются лично и могут делать индивидуальные заказы. Большие организации ведут дела по-крупному и заинтересованы в массовости. Но это гильдии и академии. С сектами и кланами ситуация в корне иная. Они ищут качество, а не количество. Поэтому и тестирование проводят более придирчиво. Для вступления во внешний круг выбранной нами секты сердечной чистоты нужен хотя бы один синий показатель и ни одного красного, то есть два других как минимум желтые. Пытаться к ним попасть всего лишь с желтым полностью бессмысленно. Не то, чтобы это понимание кого-то останавливало от попыток. Вы еще пожалеете, что не приняли меня. Когда я достигну стадии Великого Императора 8 звезд, вы пожалеете о том, что не смогли сегодня разглядеть мой потенциал. Продолжал вопить выкидываемый с черного хода щуплый паренек. Да-да, пацан, как достигнешь хотя бы ранга 5 звезд Духовного Короля, приходи. Мы со всеми почестями примем тебя и угостим нашим лучшим чаем. А пока иди культивируй. С видом полностью заколебавшихся служащих обработки логистических жалоб крупного космопорта, служители в форменной одежде выпихнули пацана в бурлящую толпу и захлопнули двери, на что тот молча отряхнулся и с гордым и величественным видом направился куда-то прочь. Лана исчезает в дверях павильона вместе с чередой других желающих попытать счастья. Как будто большинство присутствующих не знает собственных способностей или внезапно надеется за 5 мин до тестирования мистическим образом повысить свой талант до синего уровня. Впрочем, прием в секту проводится 4 раза в год. В городе множество сект, и некоторые кандидаты просто хотят проверить свой уровень таланта. Многие в толпе шпионят на конкурентов. Кто-то просто пришел поглазеть на бесплатное представление. Но в основном тут те, кто пришли поддержать своих друзей или знакомых. Не то, чтобы это могло на что-то повлиять, но все же чувствовать дружеское плечо поддержки иногда придает моральных сил двигаться дальше, о чем многие знают и беззастенчиво пользуются. Наблюдаю за щеголеватым парнем, уже почти достигшим возраста, когда его можно будет считать мужчиной, то есть безнадежно опоздавшего с обычным возрастом вступления в 12-14 лет, окруженного стайкой голдящих девушек, кажется, должных изображать его поклонниц, но по мелким признакам могу сказать, что все это его сестры. Откуда у него столько сестер? Их мать поистине героическая женщина. А, впрочем, присматриваюсь поближе, сверяю цвет глаз, волос, форму носа и с десяток других признаков. Конечно же, это нейросеть их сверяла, но она ведь практически часть меня. В общем, поверхностный генетический анализ и моделирование говорит, что они от разных матерей, а вот те двое и от других отцов, так что они ему даже не родственники и вполне могут все могут, да, если, конечно, знают о такой малюсенькой особенности своего взаимного происхождения.